Через неделю Флоран решил, что пора действовать. Недовольство населения благоприятствовало тому, чтобы обрушить на Париж отряды мятежников. Обсуждая бюджетное ассигнование, законодательный корпус раскололся на две враждебные партии. А сейчас обсуждался проект нового, очень непопулярного налога – предместья Раптали. Правительство, опасаясь провала своего проекта, боролось изо всех сил. Вряд ли в скором времени представился бы лучший повод для вооруженного выступления. В один из этих дней Флоран чуть свет отправился к Бурбонскому дворцу. Забыв о своих инспекторских обязанностях, он изучал местность, не подумав о том, что его отсутствие могло вызвать смятение в павильоне морской рыбы. Он обошел все улицы – Лильскую, Университетскую, Бургундскую и улицу Святого Доминика, вплоть до эспланады Дома инвалидов, останавливаясь кое-где на перекрестках, вымеряя расстояние, отсчитывая шаги. Затем он вернулся на Арсейскую набережную и здесь, сидя на парапете, принял такое решение. Штурм должен начаться одновременно со всех сторон. Отряды из Грока-Ю двинутся через Марсово поле. Секции северных районов Парижа спустятся по улице Мадлен. Западные и южные секции пройдут по набережным или рассыплются маленькими группами по улицам Сен-Жерменского предместья. Но Флорана смущали Елисейские поля по ту сторону Сены. Смущали их широкие открытые проспекты. Он предвидел, что там могут поставить пушки, чтобы обстреливать набережные. Тогда он изменил кое-какие детали в своем плане, отметив место сражения секции в записной книжке, которую держал в руках. Он пришел к выводу, что настоящая атака начнется с Бургундской и Университетской улиц, а со стороны Сены будет предпринят отвлекающий маневр. В 8 часов утра солнце уже пригревало Флорану затылок. По широким тротуарам бегали веселые светлые зайчики, и лучи заливали золотом колонны величественного здания, высевшегося перед Флораном. А ему уже виделась битва. Гроздья людских тел повисли на колоннах, решетки сломаны, перистиль заполнен толпой, и вдруг на самом верху чьи-то худые руки водружают знамя. Флоран, опустив голову, медленно брел обратно. Услышав воркование, он вскинул глаза. Тут он заметил, что идет по Тюильрийскому саду. На лужайке прогуливалась в развалку стая горлиц. Флоран остановился у катки с апельсиновым деревом, глядя на траву и горлиц, залитых солнцем. По другую сторону лужайки чернела густая тень от каштанов. Стояла теплая тишина. Лишь неясный гул доносился издалека, оттуда, где ворота выходят на улицу Риволи. Запах зелени напомнил Флорану о госпоже Франсуа. Он совсем расчувствовался. Девочка, катившая мимо обруч, спугнула горлиц. Они вспорхнули, но тотчас же уселись одна за другой на руке мраморного гладиатора посреди газона и еще нежнее заворковали, раздувая свои шейки. Когда Флоран по улице Вавилье вышел на центральный рынок, он услыхал голос Клода Лантье. Художник окликнул его с лестницы, ведущей в подвал птичьего ряда. — Эй, Флоран, пойдемте со мной! — крикнул он. — Я ищу эту скотину Майорана! Флоран пошел за Клодом, чтобы еще хоть немного забыть об окружающем, оттянуть еще на несколько минут возвращение в рыбный павильон. Клод говорил о том, что его приятель Майоран достиг вершины блаженства. Он превратился в животное. Художник задумал написать Майорана стоящим на четвереньках и улыбающимся своей бессмысленной улыбкой. Порой, когда Клод в бешенстве разрывал какой-нибудь свой набросок, он потом целые часы молча проводил с Майораном, стараясь запечатлеть в своей памяти улыбку идиота. «Должно быть, кормит голубей», — пробормотал Клод. «Не знаю только, где тут кладовая Гавара». Они обыскали весь подвал. Посреди, в тусклом полумраке, поблескивала вода в двух бассейнах. Все вольеры здесь заняты исключительно голубями. Из-за проволочных сеток непрерывно доносятся томные стоны, тихий гомон под листьями в час заката. Клод рассмеялся, услышав этот птичий оркестр, и сказал своему спутнику: «Ей-богу! Можно подумать, что там целуются все парижские влюбленные». Однако кладовые были на запоре. и Клод уже решил, что Майорана здесь нет, как вдруг, привлеченный звуком поцелуев, при этом весьма звонких, остановился перед приоткрытой дверью. Распахнув ее, Клод увидел это животное Майорана. Кадина поставила его на колени прямо в солому, так что голова юноши была вблизи от ее губ. Она медленно обцеловывала все его лицо. Откинув длинные белокурые волосы Майорана, она коснулась губами местечка за ухом, потом шеи, пониже подбородка, прошлась вдоль затылка, снова прильнула к глазам и губам юноши и неторопливо осыпала дождем поцелуев его голову, словно смакуя лакомство, всецело ей принадлежащее. Майоран благодушно подчинялся Кадине, застыв в этой позе. Он уже ничего не чувствовал. Он отдавал свое тело в ее полное распоряжение. Ему даже не было щекотно. — Так и есть, — сказал Клод. — Что ж, не стесняйтесь. Тебе не стыдно, мерзавка ты такая, мучить его здесь в грязи? Он же совсем изморал себе колени. — Вот еще, — дерзко ответила Кадина. — И нисколько он не мучится. Он любит, когда его целуют, потому что теперь стал бояться темноты. Ведь правда, ты боишься? Она подняла Майорана, он проводил руками по лицу, как будто искал оставшиеся на нем поцелуи девчонки. Потом залепетал. «Боюсь, боюсь». А Кадина продолжала. «И к тому же я пришла ему помочь. Я кормила его голубей». Флоран посмотрел на несчастных птиц. Вдоль всей загородки стояли рядами на нарах ящики без крышек. Там лежали голуби, тесно прижавшись друг к другу, с вытянутыми лапками. Черные и белые перья слились в пеструю кучу. Временами по этой живой пелене пробегал трепет. Затем груда птичьих телец снова замирала, и слышалось только неясное бормотание. Подле Кадины стояла кастрюля, наполненная водою с зернами. Девчонка набирала в рот эту смесь, хватала одного голубя за другим и выплевывала корм прямо им в глотку. А голуби барахтали, задыхались у нее в руках и падали обратно на дно ящика, закатив глаза, обмирая от этого насильственного кормления. «Бедняжки!» — пробормотал Клод. «Ничего не поделаешь», — ответила Кадина, кончив кормить птицу. «Они вкуснее, когда их хорошо откормишь. А вон тех, знаете ли, через 2 часа будут поить соленой водой. Тогда кожа у них станет белой и нежной. А еще через 2 часа их зарежут. Но если вы хотите увидеть, как их режут, здесь есть такие, которые уже готовы. Майоран сейчас с ними разделается». Майоран взял с 50 голубей в одном из ящиков. Клод и Флоран пошли вслед за ним. Майоран уселся на земле подле водоема, поставив рядом ящик с голубями и положив на какую-то цинковую лохань решето из тонких деревянных планок. Затем стал резать птицу. Он быстро хватал голубей за крылья, оглушал их ударом рукоятки ножа и, поворачивая в пальцах нож, вонзал клинок в горло. Взъерошенное тельце голубя сводило судорога. Майоран аккуратно укладывал тушки в решето, засовывая головками между планок. В цинковую лохань, капля за каплей, стекала кровь. Майоран делал свое дело методично. Тик-так! Мерно постукивала рукоятка ножа, дробя черепа. Майоран раскачивался направо и налево, точным движением руки хватая живую птицу с одной стороны и кладя ее мертвую по другую сторону. Мало-помалу он начал действовать все быстрее. Бойня возбуждала Майорана. Глаза у него блестели. Он присел на корточки и стал похож на огромного резвящегося дога. Потом вдруг расхохотался и запел «Тик-так, тик-так, тик-так», щелкая языком при каждом ударе ножа. Казалось, это стучит мельница, дробящая черепа. Голуби висели, как лоскутье шелком. «Каково? Тебе, значит, весело, дуралей?» — сказала Кадина, которая тоже смеялась. «Они и в самом деле потешные, когда вот так нахохлятся, чтобы нельзя было ухватить их за шею. А знаете, голубь — противная тварь, он бы вас заклевал, если б только мог». И, заливаясь смехом при виде того, как Майоран в выступлении все ускоряет темп, она добавила. «Я тоже пробовала. Но у меня так быстро не получается. Однажды он зарезал 100 штук за 10 минут». Деревянное решето наполнялось. Слышно было, как падают капли крови в лохань. Тут Клод, обернувшись, заметил мертвенную бледность Флорана и поторопился его увести. Наверху он заставил Флорана сесть на ступеньки лестницы. «Да что ж это такое?» — — сказал он, потрепав Лорана по руке. — Вы падаете в обморок, как баба! — Это от того, что в погребе душно. Пробормотал немного сконфуженный Флоран. Глядя на этих голубей, которых насильно заставляют глотать зерна и соленую воду, а потом оглушают и режут, Флоран вспомнил, как горлицы в отливающих шелком нарядах расхаживают по траве Тюильрийского сада, позолоченной солнцем. Он снова видел их, воркующих на руке мраморного гладиатора, окруженных глубокой тишиной Тюильрийского сада. Видел девочек, играющих в серцо под густой тенью каштанов. И сейчас, когда при нем этот жирный белокурый зверь, устроив здесь, в омерзительном подвале, кровавую бойню, глушил птицу рукояткой ножа и вонзал ей в горло сталь, у Флорана пробежал мороз по коже. Он почувствовал, что у него подкашиваются ноги, закатываются глаза, и сам он куда-то летит. — Черт возьми! — воскликнул Клод, когда Флоран пришел в себя. — Кого-кого, а вас бравым солдатом не сделаешь! — Да! Знаете, хороши были те господа, которые вас так испугали, что сослали в Каенну. Однако, дружище, если вам доведется принять участие в мятеже, вы ведь не решитесь выстрелить с пистолета, испугайтесь! Чего доброго, кого-нибудь убьешь! Флоран встал, ничего не ответив. Он был очень мрачен. Сейчас его лицо выражало отчаяние, и у губ залегли складки. Он ушел, а Клод опять спустился в подвал. По дороге в рыбные ряды Флоран продолжал обдумывать план штурма, представляя себе, как вооруженные отряды врываются в Бурбонский дворец. На Елисейских полях грохочут пушки, решетки сломаны. Ступени дворца запятнаны кровью, на колоннах следы мозга, брызнувшего из раздробленных черепов. Картина битвы пронеслась мимо него, как мгновенное видение. Он стоял, окруженный призраками, побелев как полотно, закрыв лицо руками и не смея оглянуться по сторонам. Когда Флоран переходил улицу Новый мост, ему показалось, что на углу у фруктового павильона промелькнуло мертвенно-бледное лицо Агюста, который смотрел, вытянув шею. По-видимому, он за кем-то следил. Его вытаращенные глупые глаза выражали необычайное волнение. Агюст сорвался с места и стремглав бросился в колбасную. «Что с ним такое?» — подумал Флоран. «Неужели он меня боится?» В это утро в доме Кеню Градели произошли чрезвычайно серьезные события. На рассвете перепуганный Агюст прибежал к хозяйке и, разбудив ее, сообщил, что за господином Флораном пришла полиция. Заикаясь от волнения, Агюст сбивчиво рассказал, что Флорана нет. Должно быть, он скрылся. Красавица Лиза, накинув на себя кофту без корсета, не обращая ни на кого внимания, быстро поднялась в комнату деверя и взяла из ящика стола фотографию норманки, проверив при этом, не осталось ли в столе чего-нибудь компрометирующего семейство Кеню. Спускаясь по лестнице, она встретила на третьем этаже агентов полиции. Комиссар попросил ее следовать за ними. Полицейские заняли комнату Флорана, и комиссар сказал вполголоса Лизе несколько слов. Он предложил ей открыть лавку, как обычно, чтобы не вызывать ничьих подозрений. Мышеловка была расставлена. Во время этого необычайного происшествия Лизу заботила лишь мысль о том, как Кеню перенесет такой удар. Кроме того, она боялась, что если Кеню узнает о появлении полиции, он расплачется и все испортит. Поэтому она клятвенно обязала Агюста хранить полнейшее молчание. Вернувшись в спальню, Лиза надела корсет и наговорила сонному Кеню какого-то вздору. Через полчаса она появилась на пороге колбасной, причесанная, напомаженная, затянутая с розами на щеках. Агюст спокойно раскладывал товар на витрине. Кеню немного постоял на тротуаре, позевывая и стараясь разогнать сонливость на свежем утреннем воздухе. Ничто не говорило о драме, зарождавшейся в мансарде. Но комиссар сам переполошил жителей квартала, произведя обыск у сестер Миюден на улице Пируэт. Для этого у него имелись основательные данные. Анонимные письма, полученные в префектуре, утверждали, что Флоран чаще всего ночует у прекрасной норманки. Следовательно, он может скрываться там. Комиссар, явившийся в сопровождении полицейских, стал трясти дверь, требуя именем закона, чтобы их впустили. Миюдены не торопились. Наконец, разозленная старуха отперла дверь, но, узнав, в чем дело, мигом остыла и осклабилась. Усевшись на стул и оправляя платье, она сказала: «Мы порядочные. Нам нечего бояться. Можете обыскать!» Но так как норманка не сразу впустила в свою комнату полицию, то комиссар приказал высадить дверь. Луиза одевалась. Она стояла без лифчика, с обнаженными великолепными плечами, держа в зубах юбку, которую собиралась накинуть через голову. Необъяснимое для нее грубое вторжение привело норманку в ярость. Она швырнула юбку на пол, оставшись в одной рубашке, и, побагровев не столько от стыда, сколько от гнева, хотела кинуться на полицейских. Увидев эту статную полуголую женщину, комиссар выступил вперед и, заслонив своих подручных, хладнокровно повторил: «Именем закона! Именем закона!» Тогда норманка упала в кресло и забилась в рыданиях, раздавленная своим бессилием, не понимая, чего от нее хотят. Волосы ее распустились, рубашка не покрывала колен, шпики из-под тишка на нее поглядывали. Полицейский комиссар бросил ей шаль, висевшую на стене, но норманка даже не закуталась в шаль. Она заплакала еще отчаяннее, глядя, как полицейские грубо шарили в ее постели, ощупывали подушки, осматривали простыни. «Да что же я такое сделала?» — всхлипывая, спросила она. «Что вы ищете в моей постели?» Комиссар назвал имя Флорана. И так как старуха Миюден осталась стоять на пороге, Луиза вскрикнула: «Ах, мерзавка! Так это она, значит?» Норманка кинулась было к матери, наверное, избила бы ее, но полицейские удержали Луизу и насильно укутали в шаль. Она продолжала отбиваться и, задыхаясь от гнева, говорила: «За кого вы меня принимаете? Да этот Флоран никогда сюда и не заходил, слышите вы? Между нами ничего не было. Есть в нашем квартале люди, которые хотят меня очернить, но пусть только посмеют сказать мне это в лицо. Увидите, что будет. Пускай меня потом сажают в тюрьму, мне все равно. А Флоран, еще чего? Да у меня найдется кое-кто получше. Могу выйти замуж за кого угодно, пускай тогда они лопнут со злости, все те, кто вас подослал». Излив этот поток слов, норманка успокоилась. Теперь гнев ее обрушился на Флорана, ведь он был причиной всех бед. Оправдываясь, она сказала комиссару: «Я ничего не знала, сударь. Он с виду очень смирный. Он нас обманул. Я не хотела слушать, что говорят люди. Они такие зловредные. Он ходил к нам давать уроки моему мальчику, а потом уходил. Я его кормила, часто посылала ему в подарок рыбу. Вот и все. Ну, нет уж, извините, теперь никто больше не воспользуется моей добротой». «А может быть, он давал вам на хранение какие-нибудь бумаги?» — спросил комиссар. «Нет, клянусь вам, нет. Мне ведь все равно, я бы вам отдала эти бумаги. Мало, что ли, я сейчас натерпелась. Думаете, приятно смотреть, как вы все тут ворошите? Да будет вам, что толку искать?» Полицейские агенты, обшарив всю мебель, выразили желание зайти в комнату, где спал Мюш. Слышно было, как плакал навзрыд ребенок, вообразив, очевидно, что его хотят зарезать. «Это комната мальчика», — сказала, отворив дверь норманка. Мюш бросился нагишом к матери и повис у нее на шее. Она успокоила его и уложила в свою постель. Агенты, почти не задерживаясь, вышли из комнаты Мюши, и комиссар уже собрался уходить, когда мальчуган, еще весь заплаканный, нашептал матери: «Они заберут мои тетрадки! Не отдавай им мои тетрадки!» «Ах, в самом деле!» — воскликнула норманка. «Там есть тетрадки! Погодите, господа, я сейчас их вам принесу. Я докажу, что мне на него плевать. Берите! Там кое-что написано его рукой. Пускай его хоть вешают, я не стану вытаскивать его из петли». Она подала тетрадки Мюше и прописи Флорана. Но мальчик вскочил и набросился на мать, яростно кусаясь и царапаясь. Дав ему подзатыльник, она заставила его лечь. Тогда он заорал во все горло. На пороге комнаты, вытянув шею, стояла мадемуазель Саже. Привлеченная шумом и воспользовавшись тем, что двери открыты, она вошла и предложила свои услуги матушке Миюден. Мадемуазель Саже смотрела во все глаза и насторожила уши, выражая меж тем глубокое сочувствие бедным дамам, которых некому защитить. Однако комиссар с серьезным видом изучал прописи Флорана. Слова «тиранический», «самовластие», «антиконституционный», «революционный» заставили его нахмурить брови. Прочитав фразу «Час возмездия пробьет, и виновный падет», комиссар, похлопав по бумаге рукой, сказал: «Это весьма и весьма важно». Передав стопку тетрадок одному из агентов, он ушел вместе со своими подручными. Кляр, которую до этой минуты не было видно, приоткрыла дверь, следя, как полицейские спускаются по лестнице. Затем она вошла в комнату сестры, куда не заходила целый год. Теперь мадемуазель Саже, казалось, была в самых добрых отношениях с норманкой. Она всячески выражала ей свои нежные чувства, подбирала края упавшей шали, стараясь получше укутать Луизу, и с соболезнующим видом слушала ее гневные излияния. «Подлая ты женщина!» — сказала Кляр, став как вкопанная перед сестрой. Та вскочила, сбросив с себя шаль, грозная в своей ярости. «Так ты шпионишь за мной!» — закричала она. «Ну-ка, повтори еще разок, что ты сказала!» «Подлая ты, женщина!» — повторила девушка вызывающим тоном. Тогда норманка со всего маху ударила Кляр по щеке. Страшно побледнев, девушка кинулась к Луизе и вцепилась ногтями в ее шею. Несколько минут они дрались, таская друг друга за волосы и хватая за горло. Младшая, как ни хрупка, она была на вид с такой сверхчеловеческой силой толкнула сестру, что обе они повалились на шкаф, разбив зеркало. Мюш рыдал, а матушка Мьюден призывала мадемуазель Саже помочь ей разнять женщин. Но Кляр высвободилась, повторяя: «Подлая, подлая! Я сейчас пойду предупрежу этого беднягу, которого ты предала!» Мать преградила ей дорогу к двери. Норманка набросилась на нее сзади. Вместе с подоспевшей мадемуазель Саже они втроем втолкнули Кляр в ее комнату и, несмотря на отчаянное сопротивление девушки, заперли ее там, дважды повернув ключ. Кляр колотила ногами в дверь, разбила все вдребезги в своей комнате. Затем слышалось только какое-то отчаянное царапанье. Это Кляр пыталась ножницами сорвать дверные петли. «Будь у нее нож, она бы меня убила», — сказала норманка. «Увидите, ревность ее до добра не доведет. Только бы кто-нибудь не отпер ей дверь. Она поднимет против нас весь квартал». Мадемуазель Саже торопливо удалилась. Она поспела на угол улицы Пируэт как раз в ту минуту, когда комиссар входил с черного хода в дом Кенюграделей. Старуха смекнула, в чем дело, и явилась в колбасную с горящими глазами, но Лиза знаком попросила ее молчать, указав на Кеню, который развешивал связки свежепросоленной свинины. Едва он ушел на кухню, старуха вполголоса рассказала о драме, разыгравшейся в квартире Мьюденов. Колбасница слушала, наклонившись над прилавком и положив руку на миску со шпигованной телятиной. Лицо ее сияло, как у женщины, торжествующей победу. Затем, когда вошедшая покупательница спросила две свиных ножки, Лиза, завертывая их, по-видимому, над чем-то задумалась. — Я ведь не желаю зла норманке, — сказала она под конец, снова оставшись наедине с мадемуазель Саже. — Я очень ее любила и жалела, что нас с ней поссорили. Смотрите, вот доказательство, что я не злопамятна. Эту вещь я спасла от рук полиции и готова вернуть норманке, пускай только она сама сюда придет и попросит меня. Лиза вынула из кармана фотографию норманки. Мадемуазель Саже обследовала ее со всех сторон и, хихикая, прочла надпись: «Луиза своему другу Флорану». «Вы, может быть, делаете ошибку. Вам надо бы сохранить эту штуку у себя», — сказала она своим скрипучим голосом. «Нет-нет», — перебила ее Лиза, — «я хочу положить конец всяким сплетням. Хватит, пора нашему кварталу зажить мирно». «Ну что ж, хотите, я пойду сейчас к норманке и скажу, что вы ее ждете? Да, вы меня очень обяжете». Мадемуазель Саже отправилась снова на улицу Пируэт и привела рыбницу в ужас, сообщив, что сию минуту видела ее портрет, который колбасница носит в кармане. Но старухе не сразу удалось заставить норманку сделать шаг, требуемый соперницей. Норманка поставила свои условия. Она придет, если Лиза встретит ее на пороге колбасной. Старухе пришлось совершить еще два рейса между рыбницей и колбасницей, чтобы согласовать условия встречи. И все-таки она получала удовольствие от того, что ведет переговоры по поводу примирения, которое вскоре наделает немало шуму. Когда она в последний раз прошла мимо двери Кляр, Оттуда доносился все тот же скребущий звук. Клер откалывала ножницами штукатурку. Сообщив колбаснице окончательный ответ норманке, мадемуазель Саже поторопилась разыскать госпожу Лекер и Сарьетту. Они остановились втроем на тротуаре у павильона морской рыбы напротив колбасной. Здесь-то они не упустят ни одной подробности предстоящей встречи. Все три ждали с нетерпением и, притворившись, будто беседуют между собой, не сводили глаз с улицы Пируэт, откуда должна была появиться норманка. На улице уже прошел слух о предстоящем примирении. Торговки у прилавков привстали на цыпочки, вытянулись во весь рост, чтобы увидеть происходящее. Иные, особенно любопытные, покинули свои места, расположились даже в крытой галерее. Все взоры на рынке были прикованы к колбасной. Весь квартал был в ожидании. Настала торжественная минута. Когда норманка показалась на улице Пируэт, у всех захватило дух. «Она надела бриллианты», — пробормотала Сарьетта. «Посмотрите, как она выступает», — добавила госпожа Лекер. «Ну и нахалка!» Действительно, прекрасная норманка шествовала словно королева, милостиво согласившаяся заключить мир. Она появилась завитая, в тщательно продуманном туалете и на ходу придерживала край передника, показывая свою кашемировую юбку. Мало того, на ней была обновка, очень дорогая кружевная косынка, повязанная бантом. Подойдя к колбасной, чувствуя на себе взгляды всего рынка, норманка приосанилась. Она остановилась перед дверью. «Теперь очередь за красавицей Лизой», — сказала мадемуазель Саже. «Смотрите внимательно». Красавица Лиза, улыбаясь, вышла из-за прилавка. Она неторопливо направилась к двери и протянула руку прекрасной норманке. Лиза тоже была весьма камильфо. Воротничок, нарукавники, передник — все сияло ослепительной белизной. По рыбному ряду прокатился гул. Толпа на тротуаре сблизила головы и застрекотала. Обе женщины оставались в лавке, и бараньи сальники на витрине мешали как следует их разглядеть. Судя по всему, они вели сердечную беседу, раскланивались друг перед дружкой и, конечно, обменивались любезностями. — Вот тяна, — сказала мадемуазель Саже. — Прекрасная норманка что-то покупает. — Но что же она покупает? — Кажется, свиную колбасу. — Ага, готово. — Видите, видите? Красавица Лиза всунула ей в руку фотографию вместе со свертком колбасы. В колбасной опять начались поклоны. Красавица Лиза даже вышла за рамки обусловленного ритуала и соблаговолила проводить прекрасную норманку на улицу. Стоя на тротуаре, обе весело смеялись, демонстрируя перед всем кварталом свою искреннюю дружбу. Их примирение было подлинной радостью для рынка. Торговки вернулись к прилавкам, заявляя, что все прошло как нельзя лучше. Но мадемуазель Саже удержала госпожу Лекер и Сарьетту. Завязка драмы только начиналась. Все трое впились в дом напротив глазами, горевшими острым любопытством, которое жаждало проникнуть сквозь каменную стену. Они опять заговорили о прекрасной норманке, чтобы утешить свое нетерпение. — Вот она и осталась без мужика, — сказала госпожа Лекер. — У нее есть либигр, — заметила Сарьетта и засмеялась. — О, теперь у либигра пропадет охота. Мадемуазель Саже, пожав плечами, зашептала. — Вы его не знаете. Ему на все наплевать. Этот человек умеет устраивать свои дела, а норманка ведь богатая. Через 2 месяца они заживут своим домиком, увидите. Матушка Миюден давно уже хлопочет об этом браке. — Как бы там ни было, — заметила торговка маслом, — а ведь комиссар застал ее в постели с Флораном. — Не, не так. Этого я не говорила. Долговязый ушел оттуда перед приходом полиции. Я была там, когда осматривали постель. Комиссар пощупал простыни. На них остались 2 еще совсем тепленьких местечка. Старуха перевела дух и с негодованием добавила. — Ах, знали бы вы, до чего у меня болела душа, когда я услышала, каким пакостям учил этот прощелыга маленького Мюша. Нет, вы не поверите. Там оказалась большая связка бумаг. — Каким же пакостям он его учил? — спросила живо заинтересованная Сарьетта. — Ну, как вам объяснить? всяким скверным словам, всякой мерзости. Комиссар сказал, что и этого достаточно, чтобы его повесить. Флоран просто чудовище. Портить ребенка. Да разве так можно? Конечно, Мюш, не ахти какое сокровище, но это не причина для того, чтобы этакую малявку подводить под тюрьму вместе с красными, верно? Истинная правда, — отвечали обе слушательницы. Наконец-то собрались разделаться со всей этой нечистью. Помните, я вам говорила, киню что-то мухлюют, это скверно пахнет. Видите, у меня нюх тонкий. Слава богу, скоро наш квартал вздохнет свободно. А для этого надо было здесь как следует пройтись метлой. Ведь люди стали бояться, что их среди бела дня зарежу, честное слово. Просто житья не было. Всюду сплетни, споры, чуть не поножовщина. А все из-за одного человека, из-за Флорана. Ну вот и помирились красавица Лиза с прекрасной норманкой. Это очень хорошо с их стороны. Они обязаны были так поступить для общего спокойствия. Теперь все наладится, увидите. Но что это? Бедняга Киню смеется. Киню и в самом деле опять стоял на тротуаре, неимоверно тучный в своем белом фартуке, и заигрывал с молоденькой служанкой госпожи Табуро. В то утро Киню был очень весел. Он жал руки девушки и, как истинный колбасник в добром расположении духа, так выворачивал ей запястье, что она кричала от боли. Лиза всячески старалась удалить его на кухню. Сейчас она в нетерпении ходила взад и вперед по лавке, боясь, что вот-вот придет Флоран, и звала мужа, чтобы предотвратить встречу братьев. «Она очень волнуется», — сказала мадемуазель Саже. «Бедняга Киню ничего не подозревает. Смеется, как дурачок. Знаете, госпожа Табуро сказала, что порвет с Киню, если они будут и дальше срамиться, оставят Флорана у себя». «Пока что они оставили себе наследство», — заметила госпожа Лекер. «О, нет, милочка, братец получил свою долю». «Право? Откуда вы знаете?» «Помилуйте, да это же видно». После некоторого колебания ответила старуха, не приведя никаких доказательств. Он взял даже больше, чем ему полагалось. Нагрел Киню Граделей на несколько тысяч франков. Вот уж про него можно сказать, где порог, там и деньги не впрок. Ах да, вы, может, не знаете, у него была еще одна женщина. «Это меня не удивляет», — перебила ее Сарьетта. «Худые мужики самые бешеные». «Да и притом эта женщина уже не молода. Но вы знаете, если мужчине захочется, он из земли подберет. Вы ее хорошо знаете, это госпожа Верлак, жена прежнего инспектора. Лицо у нее желтое-прижелтое». Но обе ее собеседницы запротестовали. «Быть этого не может. На госпожу Верлак смотреть противно». Тогда мадемуазель Саже вышла из себя. «Уверяю вас, вы что ж думаете, я лгу? Ведь есть доказательства. Найдены письма этой женщины, целая пачка писем, в которых она просит у него денег по 10, по 20 франков сразу. Словом, это ясно. Такая парочка вполне могла уморить мужа». Сарьетта и госпожа Лекер сочли эти доводы убедительными. Однако обе начинали терять терпение. Они ждали на тротуаре уже более часа. А вдруг их лавки обворуют тем временем? Тогда мадемуазель Саже придумала новый фортель, чтобы удержать их. «Ведь Флоран сбежать не мог», — говорила она. «Он непременно придет домой. Вот будет интересно увидеть, как его арестовывают». И она подробнейшим образом описывала устроенную полицией засаду, а торговка маслом и фруктовщица продолжали оглядывать дом сверху донизу, обшаривая взглядом каждую щелку, ожидая увидеть кепи полицейского в каждой трещине. Дом на той стороне, спокойный и безмолвный, безмятежно купался в лучах утреннего солнца. «Подумать только, что там полно полиции», — прошептала госпожа Лекер. «Они наверху, в мансарде», — сказала старуха. «Заметьте, они оставили окошко в том виде, как его застали. Ага, смотрите, кто-то из них, кажется, прячется за гранатовым деревцем на балконе». Хотя они и вытягивали шеи, но ничего не увидели. «Нет, это падает тень», — догадалась Сарьетта. «Ведь даже занавески не колышутся. Все они верно сидят в комнате и не шевелятся». Тут кумушки заметили Гавара, который с озабоченным видом вышел из павильона морской рыбы. Три женщины молча переглянулись. Глаза их блестели. Они стали плечом к плечу, выпрямившись в своих широких, развивающихся платьях. Гавар подошел к ним. «Вы не видели? Флоран здесь не проходил?» — спросил он. Они не отвечали. «Мне нужно с ним немедленно поговорить», — продолжал Гавар. «В рыбном ряду его нет. Должно быть, он зашел к себе домой. Может, вы его все-таки видели?» Три женщины были несколько бледны. Они многозначительно посматривали друг на друга. Губы у них чуть подергивались. И так как Гавар колебался, не зная, что делать, госпожа Лекер твердо сказала: «Мы здесь не больше 5 минут. Возможно, Флоран зашел в дом раньше». «Что ж, рискну подняться на 6-й этаж», — засмеялся Гавар. Сарьетта сделала было движение, чтобы удержать его, но тетка схватила ее за руку и, отведя в сторону, шепнула на ухо: «Брось, дуреха! Так ему и надо. Это будет ему уроком за то, что он над нами куражился. Теперь уж он не сможет всюду говорить, что я ем тухлое мясо», — добавила еще тише мадемуазель Саже. Они не проронили больше ни слова. Сарьетта стала пунцовой. У обеих ее спутниц лица были по-прежнему и желто-бледные. Все трое сейчас не смели взглянуть одна на другую, смотрели в сторону и, не зная, куда девать руки, прятали их под передником. Но в конце концов они невольно устремили глаза на дом, мысленно следя сквозь стены за Гаваром, живо представляя себе, как он поднимается на 6-й этаж. Когда, по их предположению, он уже оказался в комнате Флорана, они снова переглянулись. Сарьетта нервно захихикала. На секунду им почудилось, будто занавески на окне заколыхались. Почему кумушки и вообразили, что в мансарде идет какая-то борьба? Однако снаружи дом был все так же безмятежно спокоен. Четверть часа царила полная тишина. У трех женщин спирало дыхание в груди от все растущего волнения. Когда, наконец, с черного хода вышел полицейский агент за фиакром, они едва не попадали в обморок. Через 5 минут Гавар спустился в сопровождении 2 шпиков. Лиза вышла на тротуар, однако, заметив подкативший фиакр, поспешила скрыться в колбасной. Гавар был мертвенно бледен. В мансарде его обыскали, нашли при нем пистолет и коробку с патронами. Потому как грубо обошлись с ним, потому как встрепенулся полицейский комиссар, услышав его фамилию, Гавар понял, что обречен. На такой страшной развязке он не способен был даже помыслить. В Тюильри его не помилуют. У Гавара подкашивались ноги, словно его уже ждал взвод солдат, который его расстреляет. Однако на улице Гавар нашел в себе силы идти твердым шагом. Помогла привычка к позерству. Он даже изобразил на своем лице последнюю улыбку, думая о том, что рынок смотрит на него, и что он, Гавар, умрет мужественно. Сарьетта и госпожа Лекер подбежали к нему и стали его расспрашивать. Услышав его объяснение, торговка маслом зарыдала, а племянница, чрезвычайно взволнованная, стала обнимать своего дядюшку. Гавар прижал Сарьетту к груди и, незаметно вложив ей в руку ключ, шепнул: «Бери все и сожги бумаги». Он ступил на подножку фиакра с таким видом, словно всходит на эшафот. Когда экипаж скрылся за углом, завернув на улицу Пьер Леско, госпожа Лекер заметила, что Сарьетта хочет спрятать ключ в кармане. «Напрасно стараешься, крошка», — прошипела она сквозь зубы. «Я видела, как он сунул тебе в руку ключ. Истинным богом клянусь, я пойду в тюрьму и расскажу ему все, если ты меня не уважишь». «Но, тетенька, я и так вас уважу», — смущенно улыбаясь, ответила Сарьетта. «Тогда идем сейчас же к нему домой. Надо опередить фараонов, а то как бы они не запустили лапы в его шкафы». Мадемуазель Саже, которая слушала их с разгоревшимися глазами, пустилась за ними во всю прыть, семеня своими коротенькими ножками. Теперь у нее пропала охота ждать Флорана. По дороге между улицами Рамбюто и Косонри она держалась очень смиренно, проявляя необыкновенную предупредительность, и выражала готовность начать переговоры с консьержкой, госпожой Леоне. «Посмотрим, посмотрим», — бросала на ходу торговка маслом. Им пришлось действительно вступить в переговоры. Госпожа Леоне не пожелала впустить этих трех дам в квартиру жильца вверенного ей дома. Она встретила их с брюзгливой миной, явно шокированная развязавшейся на груди косынкой Сарьетты. Но когда старая дева в полголоса сказала консьержке несколько слов и показала ключ, она сдалась. Госпожа Леоне постепенно и с большим раздражением отпирала одну комнату за другой в квартире Гавара. Сердце ее обливалось кровью, как будто ее заставили показывать ворам тайник, где спрятаны ее собственные деньги. — Что ж, забирайте все! — воскликнула она, повалившись в кресло. Сарьетта уже пробовала отпереть ключом все шкафы поочередно, а госпожа Лекер ходила к ней с подозрительным видом, чуть не наступая на пятки, пока Сарьетта не сказала. — Тетенька, вы же мешаете! Дайте мне хоть рукой пошевелить! Наконец удалось отпереть шкаф, стоявший против окна, между камином и кроватью. Женщины ахнули. На средней полке оказалось около 10 000 франков в золотых монетах, аккуратно сложенных столбиками. Гавар предусмотрительно хранил свое состояние у нотариуса, а эту сумму держал про запас на тот день, когда гром грянет. Гавар сам торжественно заявил, что вклад в революцию у него наготове. Он продал кое-какие ценные бумаги и с особенным наслаждением любовался по вечерам этими 10 000 франков, которые представлялись ему лихими бунтарями. По ночам Гавару снилось, что у него в шкафу идет бой, гремят выстрелы, грохочет булыжник, вывороченный из мостовой. Ему слышались неистовые вопли, торжествующие клики. Это восстали против правительства его деньги. Сарьетта протянула руку с радостным криком. — Спрячь коготки, милашка! — хрипло сказала госпожа Лекер. Сейчас она казалась особенно желтой в отсветах золота, которые мелькали на пятнистом от желтухи лице, отражались в глазах, воспаленных от подтачивавшей ее болезни печени. Мадемуазель Саже, привстав на цыпочки за спиной торговки маслом, в упоении старалась заглянуть в самое нутро шкафа. Госпожа Леоне вскочила с кресла, бормоча какие-то бессвязные слова. — Дядюшка велел мне взять себе все! — отчеканила Сарьетта. — А я, несмотря на то, что ходила за этим человеком, я, стало быть, ничего не получу? — воскликнула консьержка. Госпожа Лекер задыхалась, она оттолкнула их и, вцепившись в шкаф, заикаясь, твердила. — Это мое! Я его самая близкая родственница, а вы воровки, слышите? Уж лучше выброшу все за окно, а вам не отдам! Наступило молчание. Они настороженно посматривали одна на другую. Косынка Сарьетты совсем развязалась. Молодая женщина стояла с открытой грудью, с влажными устами и порозовевшими ноздрями, прелестная и трепещущая жизнью. Госпожа Лекер насупилась еще больше, увидев, как красит Сарьетту алчное желание. — Послушай, — сказала она упавшим голосом, — не будем спорить. Ты его племянница. Я согласна поделиться. Мы по очереди будем брать по столбику. Они оттеснили от шкафа консьержку и мадемуазель Саже. Первая протянула руку торговка с маслом. Столбик золотых монет исчез в кармане юбки. Затем взяла свою кучку золота Сарьетта. Они следили друг за другом, готовы ударить соперницу по руке. Раз за разом загребали золото пальцы, то отвратительные, узловатые, то белые, гибкие и нежные. Тетка и племянница уже набили карманы. Когда в шкафу остался только один столбик монет, молодая женщина не захотела отдать его тетке, ведь с госпожи Лекер начинался счет. Сарьетта быстро разделила оставшиеся деньги между мадемуазель Саже и госпожой Леоне, которые в нетерпении переминались ноги на ногу, глядя, как тетка с племянницей загребают золото. — Покорно благодарю, — проговорила консьержка. — 50 франков за то, что я выхаживала его, поила липовым цветом и бульоном. А он уверял, что у него нет семьи, этот старый совратитель. Госпожа Лекер настояла на том, чтобы они осмотрели шкаф снизу доверху, перед тем, как его запереть. В нем оказались сплошь запрещенные политические книги, издаваемые за границей. Брюссельские памфлеты, скандальные рассказы о доме Бонапартов и иностранные карикатуры, выставлявшие в смешном виде императора. Гавар порой доставлял себе изысканное наслаждение, демонстрируя наедине с кем-либо из друзей эту опасную литературу. «Ведь он поручил мне сжечь свои бумаги», — заметила Сарьетта. «Наплевать. Камень не растоплен, это долгое дело. Я уже чую, вот-вот нагрянет полиция. Пора смываться. И все четверо отправились восвояси. Не успели они и спуститься по лестнице, как явилась полиция. Госпоже Леоне пришлось вернуться и присутствовать при обыске. Остальные три дамы, втянув голову в плечи, поспешили выбраться на улицу. Они торопливо шли гуськом, тетку и племянницу обременяла тяжелая ноша. Битком набитые карманы. Сарьетта шла впереди. Переходя на тротуар улицы Рамбюто, она обернулась и, умильно смеясь, сказала: «Хлопает меня поляшком». Госпожа Лекер ответила непристойной шуткой, которая обеих очень рассмешила. Они наслаждались, чувствуя, как тяжелое золото оттягивает юбку, прикасается к телу точно горячие ласкающие руки. Мадемуазель Саже крепко сжимала в кулаке свои 50 франков. Лицо старухи было серьезно. Она строила планы о том, как бы еще что-нибудь вытянуть из плотно набитых карманов, за которыми поспешала. Когда они подошли к углу рыбного павильона, старуха сказала: «Ого! Мы поспели вовремя! Вот и Флоран! Сейчас он влипнет!» Флоран в самом деле уже вернулся после длинной прогулки. Он переоделся в своем бюро и приступил к обычным обязанностям, наблюдал за мойкой прилавков и неторопливо расхаживал по рядам. Ему показалось, что на него как-то странно смотрят. При встрече с ним рыбницы начинали шептаться и искоса поглядывали на него хитрыми глазами. Он решил, что затевается новая вылазка. В последнее время не было такого утра, когда бы эти толстые и страшные женщины оставили его в покое. Но, к своему удивлению, у прилавка Луизы Мьюден он услышал слащавый голос старухи. — Господин Флоран, вас только что спрашивал какой-то пожилой господин. Он ждет вас наверху в вашей комнате. Старая торговка сидела, развалясь на своем стуле, и смачно выговаривала каждое слово, упиваясь тонко рассчитанной местью. Ее громадное, бесформенное тело тряслось от удовольствия. Флоран, еще не поверив ей, взглянул на прекрасную норманку. Но Луиза, окончательно помирившаяся с матерью, притворилась, будто ничего не слышала, открыла кран и мыла свою рыбу под струей воды. — Вы это, наверное, знаете? — спросил Флоран старуху. — Ну как же! Наверняка знаю. Ведь правда, Луиза? — несколько крикливо ответила матушка Мьюден. Флорану пришло на ум, что посетитель явился, вероятно, в связи с предстоящим выступлением. Он решил зайти домой. Уже уходя из павильона, он невольно оглянулся и увидел, что прекрасная норманка мрачно смотрит ему вслед. Он прошел мимо трех кумушек. — А вы заметили, что в колбасной никого нет? — шепнула мадемуазель Саже. — Не такая женщина-красавица Лиза, чтобы дать себя скомпрометировать. И правда, колбасная опустела. По-прежнему дом был озарен солнцем. По-прежнему он сохранял свой ханжеский вид добропорядочного дома, благопристойно греющего брюхо под утренними лучами. Наверху, на балконе, стояло гранатовое деревце в полном цвету. Флоран, переходя улицу, приветливо кивнул Логру или Бигру, которые, очевидно, вышли на порог погребка подышать свежим воздухом. Оба ответили ему улыбкой. Войдя в дом с черного хода, Флоран заметил в конце темного и узкого коридора бледную физиономию Агюста, которая тут же скрылась. Тогда Флоран вернулся обратно и заглянул в колбасную, чтобы проверить, не ждет ли его там некий пожилой господин. Но он застал одного мутона. Кот сидел на колоде. Шерсть под мордочкой у него распушилась, усы топорщились, и он опасливо уставился на Флорана своими большими желтыми глазами. Когда Флоран, решившись, все-таки вошел в сени, в глубине, за занавеской стеклянной двери, показалось лицо красавицы Лизы. Рыбный павильон замер. Огромные животы и груди затаили дыхание, ожидая, пока Флоран не скроется в сенях дома напротив. Затем началось буйное веселье, груди вздохнули свободно, животы надрывались от злорадного хохота. В жизни они не видывали ничего смешней. Старуха Миюден хохотала, булькая, как бурдюк с вином, которое порожняют. Ее выдумка о том, что пожилой господин спрашивал Флорана, передавалась из уст в уста. Торговки нашли ее необычайно потешной. Наконец-то Долговязого упекут куда следует. Теперь они не будут вечно видеть перед собой эту окаянную рожу, эти глаза каторжника. «Скатертью дорога», — говорили все они и выражали надежду, что хоть новый инспектор будет красивым мужчиной. Рыбницы бегали от прилавка к прилавку, они готовы были плясать вокруг каменных столов, как девочки, избавившиеся от надзора. Прекрасная норманка наблюдала за всеобщим ликованием, прямая, застывшая, боясь пошевелиться, чтобы не заплакать. Она положила руки на большого ската, пытаясь унять свое волнение. «А Миюден-то видели? Теперь, когда он уже не может гнать монету, они его сбагрили!» — сказала госпожа Лекер. «Ну что ж, они правы!» — отвечала мадемуазель Саже. «И потом, дорогая моя, может, хватит, а? Будет нам грызться! Вы-то довольны! Позвольте другим устраивать свои дела!» «Смеются только старухи», — заметила Сарьетта. Норманка не очень уж весела. Между тем Флоран, войдя в свою комнату, безропотно, словно ягненок, дал себя схватить. Агенты грубо набросились на него, должно быть, предполагая встретить отчаянное сопротивление. Но Флоран лишь кротко попросил их не держать его за руки и сел за стул, ожидая, пока полицейские упаковывали бумаги, красные шарфы, нарукавные повязки и знамена. Флорана как будто не удивляла такая развязка. Он даже чувствовал облегчение, хотя и не желал себе в этом признаться. Однако мысль о том, что его загнала в ловушку всеобщая ненависть, причиняла ему страдания. Флоран снова видел перед собой мертвенно-бледное лицо Агюста, потупившихся рыбниц, вспоминал слова матушки Миюден, молчание норманки, опустевшую колбасную. И он понял, что рынок причастен к заговору против него, что предал его весь квартал. Вот-вот затопит Флорана жидкая грязь этих улиц. Когда перед его мысленным взором молниеносно пронеслись все эти круглые лица, и среди них предстал образ Киню, сердце Флорана сжала смертельная тоска. — Ну-ка, ступайте вниз! — грубо приказал агент. Флоран встал и вышел на лестницу. На четвертом этаже он попросил разрешения вернуться в комнату, где он что-то забыл. Но полицейские не позволили и толкали его, заставляя идти вперед. Флоран стал умолять их и даже предлагал деньги, которые были при нем. Наконец, двое агентов поднялись с ним в мансарду, пригрозив, что пристрелят его на месте, если он вздумает их обмануть. Полицейские вытащили из карманов револьверы, а Флоран направился в своей комнате прямо к клетке с зябликом, вынул птичку и, поцеловав между крылышек, выпустил на волю. Он смотрел, как она взмыла кверху, озаренная солнцем, и, словно опьянев, опустилась на крышу рыбного павильона. Затем снова взлетела над рынком и скрылась вдали за сквером Дезенусан. Флоран еще с минуту постоял, смотря на небо, на свободное небо. Он вспомнил о горлицах, воркующих в Тюлерийском саду, вспомнил о мертвых голубях в подвале, зарезанных майораном. И тогда в нем словно что-то оборвалось. Он пошел за полицейскими, которые, пожав плечами, спрятали револьверы в карманы. Внизу Флоран остановился перед дверью в кухню колбасной. Ждавший на площадке комиссар, почти тронутый его безропотной покорностью, спросил: «Не желаете ли проститься с братом?» Флоран на секунду заколебался. Он взглянул на дверь. Из кухни доносился оглушительный стук сечек, звон кастрюль. Лиза затеяла в это утро варить кровяную колбасу, чтобы отвлечь внимание мужа, который обычно делал колбасу только по вечерам. На плите запевал свою песенку лук. Флоран услышал, как Киню весело кричал, покрывая своим голосом кухонный шум. — Да, черт подери! Кровяная колбаса сегодня будет вкусная! Агюст, давайте сало! И Флоран отклонил предложение комиссара. Он боялся войти в эту жарко натопленную кухню, пропитанную крепким запахом жареного лука. Флоран прошел мимо, радуясь, что брат ничего не знает, и ускоряя шаги, чтобы избавить колбасную от еще одной последней неприятности. Но когда на улице в глаза ему сверкнуло солнце, его охватил стыд, и он садился в фиакр, сгорбившись, с посеревшим лицом. Флоран чувствовал на себе торжествующие взгляды рыбного павильона. Ему казалось, что весь рынок в сборе и ликует. — Каков? Да чего скверная рожа! — сказала мадемуазель Саже. — Поистине, рожа каторжника, пойманного с поличным, — добавила госпожа Лекер. Сарьетта ощерила белые зубки. — А я однажды видела, как гильотинировали одного человека. Точь-в-точь такое же лицо. Все трое подошли поближе и, вытянув шеи, старались заглянуть внутрь фиакра. Карета тронулась. В эту минуту старая дева сильно дернула за юбки своих спутниц и показала на Кляр, которая бежала по улице Пируэт, обезумевшая, растрепанная. Из-под ногтей у нее сочилась кровь. Ей удалось сорвать дверь с петель. Когда она поняла, что Флорану увезли, она бросилась было за фиакром, но через секунду остановилась в бессильном бешенстве и погрозила кулаком убегавшим от нее колесам. Затем, еще вся пылающая под тонким слоем припудрившей ее штукатурки, Кляр бегом вернулась домой на улицу Пируэт. «Уж не обещал ли он на ней жениться?» — смеясь, воскликнула Сарьетта. «Она, видно, рехнулась. Ну и дура же!» Квартал успокоился. Но до самого закрытия рынка люди стояли кучками, обсуждая утренние события. Торговки с любопытством посматривали на колбасную. Лиза не показывалась, оставив за прилавком Агюстину. Во второй половине дня она сочла нужным рассказать обо всем Киню, опасаясь, чтобы какая-нибудь болтливая посетительница не нанесла ему неожиданный и слишком тяжкий удар. Лиза улучила минуту, когда они с мужем остались вдвоем на кухне, зная, что Киню чувствует себя здесь уютно и будет не так плакать. Правда, она приступила к делу с материнской бережностью. Но едва Киню узнал, что произошло, он повалился на доску для разделки мяса и заревел, как корова. — Ну же, бедный мой толстячок, перестань, тебе нельзя так расстраиваться, ты заболеешь, — уговаривала, обнимая его Лиза. Слезы из глаз Киню катились на белый Женин передник. Беспомощная туша болезненно вздрагивала. Он совсем обмяк и, казалось, изошел слезами. Наконец, обретя дар речи, он залепетал. «Нет, ты не знаешь, до чего он был добр, когда мы жили с ним на улице Руая-Калар. Он ведь сам убирал комнату, варил обед, он любил меня, как сына, понимаешь? Он приходил, забрызганный грязью, такой усталый, что не в силах был даже пошевелиться, а я ел досыта, жил в тепле, сидел дома». И вот теперь его расстреляют. Лиза стала уверять, что Флорана не расстреляют, но Киню качал головой, продолжая говорить. «Пусть даже так. Я недостаточно его любил. Сейчас, в эту минуту, я могу признаться, я злился на него, колебался, отдать ли брату его долю наследства. Да полно! Я же ему 10 раз предлагал ее взять!» — воскликнула Лиза. «Нам не в чем себя упрекнуть. Ты-то добрая, я знаю, ты отдала бы ему все». А вот мне было бы трудновато, что поделаешь. Я всю жизнь буду этим мучиться. Я всегда буду думать, что если бы я с ним поделился, он не попал бы в беду второй раз. Это моя вина, это я его предал. Лиза стала еще нежней. Говорила Киню, что нельзя так горевать, и даже пожалела Флорана. Правда, он совершил большой проступок. Будь у него больше денег, он, вероятно, натворил бы еще больше глупостей. Мало-помалу Лиза внушила мужу, что дело иначе и не могло кончиться, и что теперь все почувствуют себя лучше. Киню еще плакал, утирая щеки передником, сдерживая рыдания, чтобы расслышать, что говорит жена, и снова обливался слезами. Машинально он сунул пальцы в груду фарша на столе для разделки мяса. Он то ковырял фарш, то грубо его мял. Лиза продолжала. «Помнишь, как плохо ты себя чувствовал? А ведь все потому, что мы были выбиты из колеи. Я очень тревожилась, хоть ничего тебе и не говорила. Я видела, что ты сдаешь». «Правда?» — прошептал Киню, на секунду перестав плакать. «И дела наши тоже шли плохо в этом году. Словно рок какой-то. Да ну, не плачь же. Увидишь, все еще наладится. Но нужно, чтобы ты берег себя ради меня и дочери. У тебя есть долг и по отношению к нам. Киню уже не так яростно мял фарш для сосисок. Он все еще был взволнован, но теперь уже от умиления. И оно отразилось слабой улыбкой на его искаженном горем лице. Лиза почувствовала, что убедила мужа. Она тотчас же кликнула Полину, которая играла в лавке, и, посадив ее мужа на колени, сказала. — Правда, Полина? Отец должен быть умником. Проси же его хорошенько, пускай не огорчает нас. И девочка попросила отца быть умником. Она обняла ручонками родителей, и они посмотрели друг на друга. Огромные, тучные, но уже оправляющиеся после болезни минувшего года, которая едва только прошла. На их широких круглых лицах сияла улыбка, а колбасница повторяла. В конце концов, толстячок, лишь бы с нами, троими, все было в порядке. Спустя 2 месяца Флоран снова был приговорен к ссылке. Процесс наделал много шуму. Газеты освещали его самым подробным образом, печатали портреты обвиняемых, рисунки, изображавшие знамена, знаки различия командиров секций и план местности, где собирались бунтовщики. 2 недели Париж только и говорил, что о заговоре на центральном рынке. Полиция распространяла сообщения одно тревожнее другого. Кончилось тем, что пошли слухи, будто весь район Монмартра заминирован. В законодательном корпусе царило такое волнение, что центр и правые, забыв свои мимолетные разногласия по поводу злополучного закона о бюджетных ассигнованиях, помирились и подавляющим большинством голосов приняли проект непопулярного налога, против которого теперь, когда город охватила паника, не смели роптать даже предместья. Процесс длился целую неделю. Флоран был глубоко изумлен, узнав, что за ним числится внушительное количество сообщников. Из 20 с лишним человек, сидевших на скамье подсудимых, он знал самое большее 6-7. После чтения приговора Флорану показалось, что он узнал шляпу и спину Робина, который с невинным видом тихонько пробирался сквозь толпу. Логра и Лакайля оправдали. Александр, скомпрометировавший себя как большой ребенок, получил 2 года тюремного заключения. Что касается Гавара, то он, как и Флоран, был приговорен к ссылке. Это был сокрушительный удар, постигший его в разгаре последних радостей, ибо во время длительного судебного разбирательства торговцу живностью удалось сосредоточить все внимание на своей особе. Гавар дорого заплатил за свое крамольное острословие. Острословие парижского лавочника. По испуганному лицу этого седовласого мальчишки скатились 2 крупных слезы. И вот в 1 августовское утро, в 1:00 пробуждения рынка и привоза овощей, Клод Лантье, который, как всегда, слонялся здесь без дела, затянув на животе красный кушак, подошел на перекресток святого Евстафия к госпоже Франсуа, чтобы пожать ей руку. Она снова сидела здесь на своей репе и моркови. Ее большое доброе лицо было печальным. Невесел был художник, хотя солнечный свет уже расцветил нежными красками темно-зеленый бархат капустных холмов. «Итак, все кончено», — сказал Клод. «Они отсылают его туда же. Думаю, что они уже отправили его в Брест». Лицо огородницы дрогнуло от немой боли. Она медленно обвела рукою кругом и глухо сказала: «На все Париж. Все этот подлый Париж. Нет, не Париж. Я знаю, кто это сделал. Виноваты те мерзавцы», — ответил Клод, у которого сжимались кулаки. «Вы представить себе не можете, какие только глупости они не наговорили на суде. Ведь они дошли до того, что рылись в тетрадках ребенка, в тетрадях по чистописанию. А дурак-прокурор развел на этом основании болтологию. У нас где уважение к невинному детству, а у них, мол, демагогическое воспитание. Я просто болен от всего этого». Его била нервная дрожь. Поводя плечами под своим позеленевшим пальто, он продолжал: «Ведь он нежен душой, точно девушка. Да, он при мне упал в обморок, увидев, как режут голубей. Мне было смешно и горько, когда я увидел его под конвоем 2 жандармов. Не видать нам больше Флорана. На сей раз он останется там навсегда». Надо было ему послушаться меня. Прервав наступившее молчание, сказала огородница. Поехал бы он в Нантер. Жил бы там среди моих кур и кроликов. Знаете, я его очень любила, потому что поняла, какой он хороший. Может, мы и были бы счастливы. Такое огорчение. Но вы-то постарайтесь утешиться, господин Клод, ладно? Я вас буду ждать. Приезжайте как-нибудь утром есть яичницу. На глазах у нее были слезы. Она встала, сдержав себя, как и подобает сильной женщине, умеющей нести на своих плечах бремя горя. «Глядите», — сказала она, — «вот и матушка Шантмес идет ко мне покупать репу. Она все еще молодцом, наша толстая матушка Шантмес». Клод отправился бродить вокруг рынка. Из глубины улицы Рамбюто вставал белый сноп света. Солнце, висевшее над крышами, струило по ним розовые лучи, которые сбегали потоками вниз и уже касались мостовой. Клод слышал веселое пробуждение и гул огромного рынка, всего этого квартала, заваленного горами снедей. Казалось, здесь царит радость выздоровления, и люди, избавившись, наконец, от тяжести, которая затрудняла им пищеварение, горланят во всю мочь. Клод увидел, как Сарьетта прохаживалась, напевая среди своих слив и земляники, и щеголяла золотыми часами. Время от времени она дергала за усики господина Жюля, облаченного в бархатную куртку. В крытой галерее Клод заметил госпожу Лекер и мадемуазель Саже. Они уже были не такими желтыми. На щеках у них играл легкий румянец. Они шли куда-то вдвоем и, словно закадычные подруги, о чем-то с увлечением судачили. В рыбном павильоне матушка Миюден, которая теперь самолично торговала за прилавком, мыла свою рыбу, осыпала бранью всех кругом, осаживала нового инспектора, еще совсем молодого человека, и божилась, что его отдубасит. А Клер, ставшая еще более вялой и апатичной, вытаскивала руками, посинелыми от холода воды рыбного садка, огромную груду улиток в нитях слизи, словно затканных переливчатым серебром. Томные молодожены, Агюст и Агюстина, закупив в требушинном ряду свиных ножек, укатили на двуколке в Манруш, в свою колбасную. Но уже было 8 часов, стало жарко, и Клод повернул обратно на улицу Рамбюто. Здесь он увидел, как Мюш и Полина играли в лошадки. Мюш стоял на четвереньках, а Полина, забравшись к нему на спину, держалась за его волосы, чтобы не упасть. По крышам рыночных павильонов у водосточных желобов мелькнула тень. Клод вскинул глаза. Это были Кадина и Майоран. Они со смехом целовались на самом солнцепеке. Счастливые животные, превратившие весь квартал в приют для своих любовных утех. Клод погрозил им кулаком. Его приводило в ярость это ликование на небе и на земле. Он поносил толстых. Да, толстые победили. Вокруг него были одни толстые, круглые, как и пышущие здоровьем. Они приветствовали наступление дня, сулящего новые утробные радости. Но когда Клод повернулся лицом к улице Пируэт, его окончательно сразило открывшееся перед ним зрелище. Справа от Клода стояла на пороге своей лавки прекрасная норманка. Она же прекрасная госпожа Лебигр, как ее отныне называли. Ее муж получил разрешение на торговлю табаком при своем винном заведении. Он осуществил, наконец, свою давнишнюю мечту благодаря тем важным услугам, которые оказал империи. Художник нашел, что прекрасная мадам Лебигр просто великолепна. В шелках, завитая, вполне готовая занять свое место за стойкой в магазине, куда сходились все местные господа, чтобы купить сигары или пачку табаку. Луиза стала похожа на благородную, на настоящую даму. За ее спиной виднелась заново покрашенная зала, на нежном фоне стен вновь вились свежие виноградные лозы. Цинковая обшивка стойки сияла, штофы с ликерами, отражаясь в зеркалах, горели ослепительными огнями. Луиза смеялась, радуясь ясному утру. А слева от Клода, на пороге колбасной, стояла красавица Лиза, заполнив своим телом весь проем двери. Еще никогда ее передник и нарукавники не блистали столь белоснежной чистотой. Еще никогда ее холеное розовое лицо не обрамляли столь безупречно приглаженные волосы. От нее веяло сытой безмятежностью, беспредельным спокойствием, которое ничем не нарушалось, даже улыбкой. Она олицетворяла полнейшее довольство, высшее блаженство, застывшее, бесстрастное, омываемое теплым утренним воздухом. Под туго стянутым корсетом еще переваривалось вчерашнее счастье. Спрятав в передник пухлые руки, она не торопилась протянуть их за счастьем сегодняшним, уверенная, что оно и так от нее не уйдет. И витрина рядом с красавицей Лизой блистала таким же довольством. Она тоже исцелилась от недуга. Один за другим вытягивались шпигованные языки. Они были еще краснее, еще здоровее, чем прежде. Желтые рожи окороков опять выражали добродушие, а гирлянды сосисок уже не имели того унылого вида, по поводу которого так убивался Кеню. В глубине дома, на кухне, слышался громкий смех, сопровождаемый веселым стуком кастрюль. Колбасная вновь сочилась здоровьем, блистала здоровой упитанностью. Видневшаяся на фоне мрамора глыба сала и свиные полутуши дополняли картину, выпячивая брюхо, торжествующее брюхо. А Лиза стояла неподвижная, величавая, и ее большие глаза, глаза чревоугодницы, казалось, говорили рынку: «Доброе утро!» Тут обе лавочницы раскланялись. Прекрасная госпожа Лебигр и прекрасная госпожа Кеню обменялись дружеским приветствием. И Клод, который наверняка забыл вчера пообедать, вскипел гневом, глядя на этих полногрудых женщин, цветущих здоровьем и таких благопристойных. Он потуже затянул пояс и злобно пробормотал: «Ну и сволочи же эти порядочные люди!»